театр. Цветной. Мы продолжаем. На детском радио вы слушаете сказку Елены Суховой «Приключения Растяпкина» или «Опасная правда». Глава нулевая. Невероятная удача. За день до роковых событий. Самый опасный преступник столетия улыбнулся. Эта дверь откроется, когда я произнесу пароль. Чуткие сенсоры реагируют только на мой голос. В узкую темную каморку забилось около десятка человек. Все с нетерпением ждали, что произойдет дальше. Злат потер руки, скованные наручниками, и слегка поморщился от яркого света, направленных на него фонариков. За этой дверью находится тайник, а там кубок императоров. Я твердо решил исправиться, поэтому помогаю следствию и возвращаю то, что похитил. Директор музея лично приехал сюда, в самый отдаленный район города, опасаясь непредвиденных обстоятельств. Вдруг операция сорвется, и давно похищенный ценный экспонат так и не возвратится в музей. Вместе с охранниками он миновал подземный лабиринт и вот сейчас оказался у бронированной двери. «Не тяни!» Один из охранников, желая поддержать директора, скомандовал. «Открывай!» Но вдруг у охранника возникло неприятное ощущение. Здесь что-то не так. Хотя вроде все идет по плану, да и вокруг полно своих людей, готовых действовать. Казалось, что опасаться нечего, но все-таки... Злат между тем произнес. «Тук-тук!» «Это пароль у меня такой». Тяжелая дверь отворилась со скрипом. За ней оказалась небольшая ниша. В свете направленных фонарей сиял инкрустированный драгоценными камнями кубок императоров. Пораженные невиданным зрелищем охранники застыли на месте. Злат протянул вперед скованные руки и торжественно поднял кубок. «С этого момента у меня начинается новая жизнь». Никто не заметил, как еле уловимым движением самый опасный преступник столетия что-то сковырнул с кубка и спрятал в рукав. Выхватывая бесценный экспонат, директор музея вскричал. «Невероятная удача!» «Невероятная удача!» Произнеся это, Злат поправил рукав. Еще никто не знал, что именно в этот момент начала выстраиваться цепь невероятных событий. Событий, потрясших весь мир. «Кубок цел и невредим. Пожалуй, ты заслуживаешь награды. Скажи, что ты хочешь?» «Разумеется, мы не можем тебя освободить. У меня есть одна небольшая просьба. Думаю, это вас не затруднит». Глава первая. Долг и чувства. 16 октября, 9 часов 37 минут. Семен огляделся по сторонам, покосился на видеокамеру и, придав лицу беззаботное выражение, шмыгнул за угол. Давненько он не бывал в аэропорту. Не надо волноваться, нужно вести себя естественно. Сегодня здесь собралась невероятная толпа, но никто не обращал внимания на рыжего 12-летнего мальчишку. Внимание! Рейс 299 опаздывает. Они облетают зону турбулентности. Отовсюду послышались крики беспокойства и возмущения. Отчаяние отразилось на лице мальчика. Из его кармана высунулся хомячок и стал карабкаться по одежде, пока, наконец, не взгромоздился на плече. Хомяк, умевший и говорить, и думать, вопреки всем законам природы, изрек. «Щень, ты так долго ждал? Подумаешь, еще какой-то час. Ну, или сколько там надо эту турбулентность облетать?» «Знаю, но все-таки я так хочу скорее увидеть его. Федор, как ты думаешь, он узнает меня? Мы же не виделись целых 6 лет. Отец всегда узнает своего сына. Так что сейчас, когда ты так долго искал его и, наконец, смог вычислить, что он летит на этом самолете, дело за малым. Тебе просто нужно его встретить. Он ведь даже не знает, что я тут жду его. И если я его сейчас не встречу, то придется начинать поиски сначала». «Конечно встретишь! Как же иначе?» Но Семен Растяпкин продолжал волноваться. 6 лет назад произошла ужасная трагедия. Он думал, что потерял родителей. За эти годы он прошел обучение в академии, где освоил секретные науки, перенял таинственные знания и научился многим приемам. И вот, совсем недавно, он разыскал свою мать. Все эти годы она лежала в коме, но сейчас пришла в себя и быстро поправлялась. А теперь удалось обнаружить и отца. Сейчас, совсем скоро, он узнает, почему отец сам не нашел его. Узнает, что произошло с ним после той страшной аварии. «А ты что здесь делаешь?» Семен обернулся и увидел охранника. Предстояло решить, как поступать дальше. Растяпкин посмотрел на часы странной формы. Потом, передумав, схватился за браслет на другой руке. Нет, тоже не то. Сейчас вовсе не нужны доказательства того, что он секретный агент. Он не на задании и потому не будет пользоваться полномочиями. Сейчас он обычный штатский. «Родственников встречаю. Только что сказали, что их самолет задерживается». Охранник с неодобрением разглядывал синие джинсы и красную куртку мальчишки, хотя такая одежда не преступление. «Что-то много вас сегодня тут шляется. Ладно, встречай. Только нечего около камер хранения околачиваться. Иди давай в зал ожидания». Растяпкин послушно направился, куда ему велели. В принципе, все равно, где ждать. Сидевший на его плече взлохмаченный хомяк грозно зацокал зубами. «Почему люди вечно толкаются?» «Не знаю». Растяпкин встал у колонны. «Давай здесь подождем. Здесь людей поменьше». Федор стал оценивающе озираться по сторонам. Действительно, толкают меньше. С другой стороны колонны притаились еще двое. Высоченный человек, просто настоящий великан, и его тощий спутник. Сначала ни Семен, ни Федор не обратили на них внимания. Но потом насторожил тихий шепот, столь нехарактерный для шумного зала. «Обязательно было ехать в этот аэропорт? Неужели нельзя встретиться где-нибудь поближе?» «Это мера предосторожности. Тут, в толпе людей, все можно сделать незаметно». Растяпкин насторожился. Эти двое явно что-то замышляли. «Я бы предпочел иметь дело с господином Т». «Господина Т сейчас нет в городе, так что будете действовать через меня. Итак, вы принесли?» «Разумеется, принес. Как только я похитил его 1 час назад, то уже не выпускал из рук. Вы же понимаете, что это чистая случайность, что мне удалось свистнуть его. Такую кражу не запланируешь. Да тише вы! И не надо говорить о похищении. Просто вам удалось достать одну вещь, которой сильно интересуется наше общество. Надеюсь, запрашиваемая мною сумма вовремя поступит на мой счет. Поступит, поступит, как только я смогу убедиться, что вы доставили именно то, что нам нужно. Пойдемте, мы должны все проверить. Великан и Тощий отошли от колонны. До Семена донеслись их последние слова. С вашим обществом приятно работать. ОВПГ всегда все четко исполняет. Прищурившись, Растяпкин смотрел им вслед. Наблюдать за ними было проще простого, даже не приближаясь, так как великан сильно возвышался над остальными. Думаю, мы должны сообщить обо всем в Академию. Тут дело нечисто. Внимание! Рейс 299 идет на посадку. Встречающим просьба пройти в зал номер 6. Семен замер. Странная парочка удалялась в противоположном направлении. Хомяк только отмахнулся. Да ладно, Сеня! Подумаешь, стянули они какой-нибудь бриллиант. Потом сможешь их найти и опознать. Сейчас ты не на задании. К тому же этого момента ждал целых 6 лет. Иди, встречай самолет своего отца. Вздохнув, Растяпкин с ним согласился. Сейчас он слишком переживал и не мог оценить всю важность подслушанного разговора. Несколько недавно прибывших пассажиров пробирались сквозь толпу, активно работая локтями и непрестанно озираясь по сторонам в поисках выхода. Хомяка задели дорожной сумкой. Эй! Осторожней! Семен, ну ты скажи ему! Растяпкин не обращал никакого внимания на толпу. Все его мысли сейчас были заняты предстоящей встречей. Я не мог ошибиться. Мои расчеты должны быть верны. Он должен лететь этим рейсом. Как жаль, что я больше ничего про него не знаю. Вот сейчас встретишься и все спросишь. А вдруг я его не узнаю? Узнаешь. Он появится уже минут через 20. И в этот момент видеобраслет на руке мальчика начал тихонько вибрировать. С ним пытался связаться кто-то из академии. Шмыгнув за кофейный аппарат, Семен поднял руку с золотым браслетом, украшенным разноцветными камнями, и нажал на красный. Из браслета вытянулись 2 тонких проводка, они разъехались в разные стороны, и между ними растянулась тонкая сетка экрана. Срочное сообщение для всех секретных агентов. На экране появилось сосредоточенное лицо истребителя, директора Академии. Срочно. Все, кто не находится на выполнении задания, должны явиться в Академию. Через 20 минут все должны собраться в зале совещаний. Экран погас. Почему что-то должно было случиться именно сейчас? Ну зачем какой-то преступник именно в этот момент решил совершить злодейство? Хомяк осторожно лапкой теребил его за плечо. Сеня, как нам поступить? Настоящий ужас застыл на лице Семена. Он вошел в зал номер 6, посмотрел на радостные лица встречающих. Время шло, надо было что-то решать. Фух, пошли, нас ждут в академии. Ну, твой отец! Ты так с ним и не встретишься? Обязательно встречусь. Только не сейчас. Если я смог найти его один раз, то найду еще. Глава 2. Секретная информация. 16 октября, 11:14. Никто не знал, что происходит в сером здании бизнес-центра. Когда с первых двух этажей убрали все офисы, объявив о плановом ремонте, бизнесмены не обратили на это никакого внимания. Почему-то никого не удивило отсутствие строителей и то, что проход в ремонтную зону надежно забаррикадировали. Бизнес-центр продолжал существовать, не подозревая, что теперь он хранит одну из величайших тайн – тайну Академии. Очутившись на первом этаже серого здания, Растяпкин в самом углу обнаружил обшарпанную дверь с надписью «Уборочный инвентарь» и, приоткрыв ее, шмыгнул в тесную каморку. Не обращая внимания на ведра и швабры, нашел в стене треснувший кирпич и прислонился к нему лбом. В тот же миг включились сенсоры, с сетчатки глаза считывалась информация. Семен Растяпкин, можешь войти. Часть стены отъехала в сторону, образовав проход. Только наивному новичку покажется, что он преодолел все преграды. Впереди хорошо освещенный холл, плитки на полу разных цветов, но наступать можно лишь на белые. Растяпкин добрался до центра, тотчас перед ним возникла стеклянная тумба с клавиатурой. Семен набрал свой личный код доступа. Зажглась зеленая лампочка. Все данные совпали, вход в академию разрешен. Заметив, как в дальнем конце коридора промелькнули двое агентов в бронекостюмах, хомяк пробубнил. Интересненько. Что-то и вправду происходит. Семен понесся к залу совещаний. Кажется, инструкции уже розданы, и все спешат на дело. Мы опоздали. Подумаешь, задержались немного. Через несколько секунд Растяпкин уже набирал код доступа на нужной двери. В зале никого не было. Разумеется, нигде не оставалось никаких записей или указаний на то, что здесь обсуждалось несколько минут назад. Еще не решив, что делать, Семен вышел в коридор и столкнулся с Иваном, секретным агентом среднего звена. И куда же все так спешат? Что в конце концов происходит? Намечается крупное дело. Какое? Об этом тебе может рассказать лишь истребитель. Но не советую соваться к нему. Соваться куда? В оружейную. Секретный агент среднего звена исчез за поворотом. Нам его советы не нужны. Мы просто обязаны узнать, куда все собрались. Во-первых, помочь Академии – это наш долг, раз уж нас оторвали от собственных дел. Во-вторых, мне очень интересно, что тут происходит. Растяпкин поспешил в оружейную. Он пробегал мимо закрытых дверей, оснащенных новейшими устройствами, и вдруг резко остановился. Дверь, ведущая в оружейную, была распахнута настежь, и слышался голос Калашникова. Семен вовсе не ожидал встретить своего бывшего преподавателя по технике владения оружием. Вместо того, чтобы войти и поздороваться, Растяпкин принялся топтаться у двери. В оружейной находились два высших агента, прошедших через тысячи испытаний. В целях маскировки никто не знал их имен, только прозвища. Так и не удалось отследить, откуда пришла эта информация. Нет, мы уже давно выслеживали ОВПГ и никак не могли взять след. А тут вдруг у нас появляется таинственный помощник, который присылает эти данные. Такой поворот событий мне совсем не нравится. Семен тихонечко ахнул. Да ведь эти двое в аэропорту тоже говорили про ОВПГ. И как же он тогда не сообразил, что это название крупнейшей бандитской организации? Да уж, в самый последний момент мы вдруг узнаем слишком многое. Все это может оказаться ловушкой. Это мы скоро узнаем. Последние события показывают, что ОВПГ намного опаснее, чем мы думали. Мы должны захватить их банду, раз у нас появился такой замечательный шанс. Растяпкин вдруг понял, что подслушивает разговор. Если его сейчас обнаружат, то еще чего доброго под трибунал отдадут. Он уже приготовился объявить о своем присутствии. Ты чего? Сейчас самое интересное обсуждать начнут. Мы... Тише. И так уже много чего пропустили. Но... И вдруг Растяпкин умолк на полуслове, услышав нечто невозможное. Обычно бесстрашный голос Калашникова стал испуганным. Если они решат использовать похищенный чип, то все предыдущие угрозы покажутся нам лишь игрушками. Они не смогут использовать этот чип. Нет, они лишь украли его. ОВПГ теперь будут нас шантажировать, выдвигать свои требования. Еще бы, похитили чип, являющийся частью системы Кувалда. Да уж. Растяпкин смертельно побледнел. Система Кувалда. Это самое важное и самое страшное изобретение человечества. Так значит, преступники каким-то образом смогли похитить чип, часть системы. Да ведь тогда... Тогда погибнет весь мир. ОВПГ знает, что мы выполним любые их условия, чтобы вернуть чип. Они уже празднуют победу и организовали для этого срочное собрание. Быстро же работают. Кража была совершена всего 1,5 часа назад. Хорошо, что наш тайный помощник сообщил нам об этом. Мы сможем пробраться к ним и вернуть чип. Голоса смолкли. Семен понял, что высшие агенты сейчас проверяют оружие, которое может понадобиться в сегодняшней операции. Жаль только, что нам неизвестно, под видом кого можно проникнуть на их собрание. Итак, план разрабатывается на ходу, но придется быть вдвойне осторожными. Громко чихнув, Федор испуганно огляделся по сторонам. Растяпкин невольно сделал шаг назад. Эх, и почему он сразу не вошел в оружейную? Как теперь он сможет объяснить свое поведение? Через полсекунды истребитель уже стоял в коридоре. Его взгляд насквозь пронзил Семена. Хомяк прикрыл мордочку лапками. «Нам крышка». Семен понял, что все оправдания, пришедшие в голову, будут звучать, по крайней мере, глупо. Он пытался изобразить, будто только подошел, хотя это вышло столь неубедительно, что он и сам бы себе не поверил. «Что ты тут делаешь?» «Мы хотели как лучше. Срочный вызов в академию. Вот мы срочно сюда и направились. Даже чайку с дорожки не попили». После такой оправдательной речи Федор счел лучшим спрятаться в карман к Растяпкину. В дверном проеме появилась коренастая фигура Калашникова. Он пригладил кучерявые волосы и покачал головой. «Ну, Семен, придется отчислить твоего напарника за неуважительное отношение к начальству». Растяпкин невольно отступил на шаг назад. Когда он еще только учился в академии, то владение оружием ему совсем не давалось. Калашников считал его самым глупым студентом. Теперь, когда они вместе работают, отношения ничуть не изменились. Почему-то так получалось, что Растяпкин всегда представал перед ним в самом худшем свете. Хомяк, не высовываясь из кармана, пискнул. «Я исправлюсь. Разглядывая грязь, налипшую на ботинки, Растяпкин вдруг вспомнил одну очень важную вещь. Он резко поднял голову и, вдохновленный собственной идеей, выпалил. Под видом господина Т. Что еще за Т? Как жаль, что толковые агенты, так же, как и толковые учащиеся, попадаются очень редко. Странно, что еще эта девочка, Женя, делает успехи. В этом году только одна девочка смогла поступить в академию. И, к огромному удивлению Семена, Калашников ее постоянно хвалил за успехи в изучении оружия, за хорошее знание физики, в общем, за все то, за что ругал Растяпкина. Под видом господина Т. в эту организацию ОВПГ можно проникнуть под видом господина Т. Я слышал, что его сегодня нет в городе. Лица высших агентов оставались бесстрастными, однако Семен понял, что сообщил важную информацию. Не дело разговаривать в коридоре. Лучше войти в оружейную.